546. Отдавание есть божественный признак. Неистощимость отдавания проходит в разных степенях во всей природе. Но огонь будет самую яркую в отдаче стихий. Сам принцип огня есть притворение и постоянное отдаяние. Огонь не может существовать без жертвы отдаяния, также и огненное зерно духа существует отдачей. Но жертва тогда делается истинную, когда она становится природою человека. Умственная, насильственная жертва не будет ни естественной, ни божественной, только когда жертва становится неотъемлемым признаком жизни. Она становится нераздельной с сознанием. Так огонь своими качествами учит нас при восхождении. «Буду как огни», пусть скажет себе каждый, желающий постигать. Нужно полюбить жертву огненную, как ближайшее средство общения с миром огненным. Без этого жертвенного устремления нелегко подняться из когтей зла. Как огонь неуловим, так же подвижно становится сознание, приобщившись к огни. Нужно приблизиться к жертве путем не уныния, но огненного великолепия. Не придать огню иного определения, как великолепие. Так же и мир огненный не может быть помыслен иначе, как явление величественности. 547. Можно чувствовать, как иногда посылки огненные притыкаются о стену тьмы. Лишь в особых случаях темного натиска возможно преткновение. Нужно ли при таком натиске истощать запасы огня, или нужно избрать другое направление? Уже знаете, что набухание тьмы кратковременно, потому лучше немедленно избрать другое направление для посылок. Твердыни тьмы, как бык картонный, стоит лишь знать его свойства. 548. Если чувствуете особую сонливость и усталость, не пытайтесь побороть ее. Лучше быть очень бережным с запасом огненной энергии. Кто знает, как много жертвуется ценной энергии на благо часто совершенно не знающих людей. Пусть утверждают, что огненных посылок не существует, но сами они охотно пожирают чужую силу. 549. Пространственная мысль порождает некоторую субстанцию, которая в вихре круговращения является центром многих зарождений. Казалось бы, прекрасно осознавать, что мысль человеческая содержит субстанцию мощную такую, но только мысль высшая и напряженная даст энергию достаточно сильную. Но мысль малая, непроявленная, беспокойная, шаткая, не только не даст творящего импульса, но причинит явление вреда. Не имея правильного соответствия притяжения и отталкивания, ничтожные мысли как бы образуют уродливые конгломераты и засоряют пространство. Назовем их пространственную слизью. Много энергии уходит на притворение этих мертворожденных уродов. Можно представить себе, насколько можно было бы увеличить пространственную продукцию без этих человеческих порождений. Притом не будем обвинять только первобытных народов. Мышление их потенциально не слабо, но срединные продукты цивилизации совершенно мельчают в качестве мысли. Измельчание производит все остальные слизистые продукты. Такое измельчение грозит обратить благость огни в гнев. Немало примеров вредности маленьких мыслей. Столько лучших каналов засорены осколками только потому, что человечество не уважает мысль. Безмозглые суеверия, наверное, осудят напоминание о насущности мысли, будут противопоставлять природу благодати, тогда как низшие плотные слои наиболее несоизмеримы с высшими. Дисциплина мысли неминуемо повлечет к высшим огненным сферам. Вместо заразителя человек может стать очистителем пространства.